Второе. О неудобствах неполучения того, что надо. Давно, очень давно, когда мы с вами, читатель, были еще молоды, когда в чашечках роз обитали прекрасные феи, когда каждую ночь лунные лучи сгибались под шагами ангелов, спускающихся к земле, жил один добрый, мудрый человек. Собственно говоря, он жил еще раньше этого времени, а в описываемые мною дни лежал уже при смерти. Ожидая призыва на последний суд, он оглядывал тянувшуюся за ним темною полосой пройденную им жизнь. Какую она показалась ему теперь, наполненную всякими сумасбродствами и ошибками, ничего не принесшими, кроме горьких разочарований, не только ему самому, но и всем его близким. Насколько светлее могла бы быть эта жизнь, если бы он раньше все знал и понимал, если бы раньше был мудрым? «Боже мой!» — стонал умирающий. «Если бы я мог пережить вновь всю свою жизнь в свете опыта!» Едва он успел произнести последнее слово, как почувствовал себя в чьем-то присутствии. Думая, что это был ангел смерти, он приподнялся на своем ложе и тихо промолвил: «Я готов». Но чья-то рука мягко легла на его грудь, заставила его снова лечь, и неземной голос дунул ему в уши: «Ты ошибся. Я принес тебе не смерть, а жизнь. Твое желание исполнится, ты вновь будешь переживать свою жизнь, и твоим руководителем будет знание прошедшего. Старайся воспользоваться этим к добру. В свое время я опять приду к тебе». После этого умиравшего охватил глубокий сон, и когда старик проснулся, то увидел себя опять крохотным ребенком, лежащим у груди матери. Но в мозгу его было сознание раньше прожитой им жизни. Он вновь жил, трудился и любил, но вот снова наступил день, когда он опять лежал состарившимся, изношенным человеком на смертном ложе, а возле него стоял тот же ангел и спрашивал его: «Доволен ли ты теперь?» «Вполне доволен. Желаю смерти», — ответил старик. «Все ли ты понял?» — задал еще вопрос ангел. «Думаю, что понял», — последовал ответ. «Я понял, что опыт — не что иное, как память путника о путях, пройденных им для достижения неведомой страны. Я был мудрым только на то, чтобы собирать жатву без рассудства. Знание не удерживало меня от совершения чего-нибудь хорошего. Я избегал своих прежних ошибок и заблуждений, зато впадал в новые, которые раньше не были мне известны. В сущности, я достиг старых мест только другими путями. Где я уходил от горести, там я терял радости, а где я срывал радости, там получал страдания. Помоги же мне теперь уйти в царство смерти, чтобы я мог поучиться хоть там». Ангелы нашего времени все были в таком роде. Каждый их дар человеку был для него сопряжен с новыми тревогами. Может быть, я переоцениваю свою способность не терять головы при самых ошеломляющих обстоятельствах, но склонен думать, что если бы ко мне явился ангел с каким-нибудь необычайным даром, мгновенным исполнением моего заветнейшего желания, превращением меня из обыкновенного смертного в какого-нибудь сверхгения или еще с чем-нибудь в этом роде, то я вместо глубокой благодарности и всяческих восторгов только изругал бы этого благодетеля. «Убирайся ты подальше от меня со своими советами», — сказал бы я ему. Знаю, что это было бы очень грубо, зато ясно выразило бы мои настоящие чувства. «Мне от тебя ничего не нужно. Ни в какой сверхъестественной помощи я не имею ни малейшей надобности. Эта помощь доставит мне только лишние неудобства, а их у меня и без того много. Убирайся туда, откуда пришел. Можешь благодетельствовать другого, какого-нибудь доверчивого простачка, который ровно ничего еще не понял из того, что у него перед глазами. Я желаю, чтобы у меня все шло обыкновенным путем, и не гоняюсь за лишним тумаком, зная, что он послужит мне на пользу. Я не хочу быть в положении, например, царя Мидаса, с которым вы сыграли такую скверную шутку, притворившись, что не поняли истинного смысла его слов и придравшись к ним, нисколько не лучше каких-нибудь судейских крючков чисто земного происхождения. Просто стыдно за вас, когда смотришь, как вы стараетесь своими соблазнами окончательно заморочить нас, земнородных, и без того не умеющих идти прямыми путями. Взять, например, хотя бы случай с той злополучной крестьянской четой, которую вы так жестоко обманули обещанием исполнения ее трех желаний, что в конце концов свелось к пудингу из черного хлеба, которым эти люди и раньше пользовались, только безо всякого возбуждения, обмана и разочарования. Впрочем, кажется, вы и этот пудинг не дали им в руки. И вы воображаете, что все это очень умно с вашей стороны? Или это доставляет вам забаву? Не позавидую вам ни в коем случае. И повторяю, ничего мне от вас не нужно. Прошу вас только убраться от меня как можно дальше. Недаром я прочитал столько волшебных сказок и с таким интересом изучал вашу мифологию. Я отлично ознакомился со всеми вашими штуками. Все ваши так называемые блага — не что иное, как скрытое зло. Я предпочитаю те блага, которые достижимы нашими собственными силами. Те самые блага, которые не считаются благами, а слывут под именем зла, и только впоследствии, когда человек волей или неволей ознакомится с ними, оказываются действительными благами для него. Они тоже являются подличиной, зато лучше ваших уж хоть тем, что не вводят в соблазны, очень полезны для будущего. Отстаньте же от меня с вашей дребеденью и не пытайтесь подкинуть мне что-нибудь из нее. Все равно я вышвырну вон, как только пойму это. Убежден, что я стал бы говорить именно в таком тоне и поступил бы здраво. Надо же, наконец, кому-нибудь высказать правду всем этим ангелам, волшебницам, феям, чародеям и прочим фокусникам. Иначе никто никогда не будет гарантирован от этих роковых даров. Из-за них нельзя спокойно выпускать из дома даже детей. Того и гляди, собьют их с толку, нашептав им, что блуждающие болотные огоньки, небесные звезды и несчастные ребятишки, погнавшись за этим обманом, уйдут с головой в трясину и погибнут в ней. Сильно сомневаюсь даже в том, было ли счастье Золушки таким настоящим, каким мы привыкли его считать. Конечно, после неприветливой кухни, наполненной тараканами, дворец должен был показаться Золушке истинным раем в течение первого года, быть может, даже целых двух лет. И принц столько же времени должен был представляться ей божеством по своей нежности и рыцарской вежливости. Ну а потом... Ведь принц был воспитан в придворной атмосфере, далеко не благоприятной для развития семейных добродетелей. Она же, его жена, была Золушкой. Да и сама их свадьба вышла чересчур скоропалительной. Так что ни жених, ни невеста не успели путем обдумать, годятся ли они для продолжительного супружеского союза. Разумеется, Золушка — девица очень милая, полная всяких достоинств, но все же его высочество посватался за нее слишком поспешно, под влиянием минуты. Впрочем, поставим себя на его место. Очень может быть, что и мы, будучи в его положении, также обалдели бы, увидев среди давно уже надоевших нам напыщенных лиц придворных дам прелестное, свежее, как майское утро, существо, порхающее подобно мотыльку на крохотных ножках, в волшебных башмачках. И каким счастьем сияло все ее милое личико, когда она вложила в нашу руку свою дрожащую маленькую ручку, Как застенчиво были опущены ее прелестные глаза, и каким густым румянцем радости и смущения горели ее нежные щечки. А мы, под влиянием обаятельной музыки, были в самом влюбчивом настроении. И потом, чтобы окончательно разжечь наше воображение, она вдруг исчезла так же таинственно, как и появилась среди нашего чопорного общества. Кто она такая? Откуда взялась? Куда скрылась? Что за тайна окружает ее? Была ли она только чудной грезой, волшебным призраком, явившимся для того лишь, чтобы вызвать в нас вечную тоску по себе? Ах, нет, это была живая, воплощенная красота. Ведь вот на полу остался ее крохотный изящный башмачок. Поднять его, осыпать поцелуями, клясться вечно носить его у себя на груди, благо он такой миниатюрный, что легко может поместиться в кармане. Потом приказать обыскать все королевство, чтобы найти владелицу этого дивного башмачка. Все это необходимо было проделать. Боги услышали наше пламенное желание и исполнили его. Прельстившая наше воображение и сердце красавица отыскана, и мы хотим немедленно же на ней жениться. Когда нам возражают, что нужно же сначала узнать, подойдет ли она нам по своему происхождению, мы выходим из себя и кричим: «Что тут говорить о происхождении, когда она, будь дочерью хоть свинопаса, сама по себе своим собственным благородством не только равна нам, но, пожалуй, даже превосходит нас своей женственной грацией. Вообще, желаю иметь именно ее своей супругой. Вот и все». Мы могли бы даже с горечью добавить, лишь бы только она сама удостоила принять нашу руку и все наше королевство в придачу. Разумеется, это было безрассудно, как почти все, что делается нами в молодые годы, кем бы мы ни были, потому что ведь и принцы подчиняются общим законам человеческой природы. Конечно, бедная Золушка не была виновата в пробелах своего воспитания, и ум не мог быть у нее развит на кухне среди возни с самыми обыкновенными предметами и при необходимых сношениях только с простонародьем. Мы отлично понимали это и готовы были простить ей эти недочеты тем, что надеялись на то, что в нашей среде она быстро выправится. Но она не менялась и во дворце ни в дурную, ни в хорошую сторону. Она оставалась все такой же милой, простодушной, бесхитростной, восторженной, нежной и любящей, веселой, жизнерадостной и непритязательной. Но у нее не было хороших манер, светского ума, образования и такта. Понемногу это стало нам резать глаза. К тому же и ее вульгарная родня, которая сделалась и нашей родней, постоянно нам напоминала об этом, без чего мы, может быть, и забыли это, что тоже очень шокировало нас. Положим, мачеха, благодаря которой Золушка и стала именно Золушкой. Не родная ей мать, а стало быть, и ее сестры, рожденные от этой особы. Не кровные ей сестры, но ведь от этого никому не легче. Да и ее родной отец обладал многими самыми обыденными мещанскими свойствами. Вообще все это сильно омрачало блестящую картину дворцовой жизни и невольно отражалось в наших глазах и на нашей женушке, которая поэтому начинала понемногу терять для нас свое обаяние. И вот настает ужасный час, когда Золушка остается в своей обширной роскошной комнате совсем одна. Все придворные дамы отпущены ею на покой, и во всем громадном дворце все затихло. Тотчас же после этого, бывало, раздавались легкие быстрые шаги влюбленного и любимого супруга. А теперь час проходит за часом, а этих же шагов не слыхать. Где-то, наконец, является так нетерпеливо ожидаемый. Но он идет тихо, не спеша, ленивыми размеренными шагами и очень недовольный тем, что Золушка еще не спит, а дожидается его, небрежно цедит сквозь зубы. «Напрасно, дорогая, ты беспокоишься ради меня. Задержался более, чем думал, в заседании Государственного Совета. Явились неожиданные политические осложнения. Хотел предупредить тебя, да полагал, что кончится гораздо раньше. Очень жаль, что невольно нарушил твой покой». Рыцарский, вежливо простившись с супругой, принц идет в свою опочивальню, а бедная Золушка выплакивает свое горе в мягких пуховиках, вышитых королевскими гербами и окаймленных кружевною королевскую монограммой. «Зачем? О, зачем же он женился на мне?» — шепчет она сквозь рыдания. «Мне было гораздо лучше около очага нашей старой кухни. Там было неуютно и темно, зато там был рядом со мной милый дружок кот. Он так нежно терся о мою щеку своей бархатной головкой, тыкался своим розовым холодным носиком и так громко, выразительно и мелодично напевал свои мурлыкающие песенки. А как хорошо было смотреть в пылающий огонь и мечтать о будущем, которое казалось таким лучезарным. Я всегда видела себя принцессой, живущей в великолепном дворце, но тот дворец представлялся мне совершенно другим, и жизнь рисовалась совсем другую. Там все было так волшебно, хорошо, как в сказках. Этот же дворец мне противен и страшен, а его обитатели кажутся мне чудовищами хитрости, злобы и притворства. Я знаю, они все смеются надо мною, хотя и отвешивают мне низкие поклоны и шаркают ножкой. Я ненавижу их, они пугают меня своей холодностью, натянутостью и неестественностью. Ах, бабушка милая, дорогая бабушка, приди и возьми меня отсюда. Верни меня на мое прежнее место на кухонном очаге. Одень меня в мое старое невзрачное платье. Позволь мне опять сидеть перед огоньком с моим старым любимцем, слушать его нежное мурлыканье, чувствовать его нежное прикосновение и быть счастливой, мечтая о сказочном мире. Возьми меня, бабушка, возьми скорее отсюда. Разумеется, бедная Золушка, для тебя было бы гораздо лучше, если бы твоя бабушка не задавалась такими честолюбивыми целями и выдала бы тебя замуж за простого, честного человека, который не искал бы в тебе блеска, а был бы доволен твоей миловидностью и твоим добрым сердцем. Если бы все твое царство состояло в маленькой ферме под купою зеленых деревьев, где так пригодились бы твои хозяйственные способности, выработанные в тебе ценою горького испытания? Где ты сияла бы единственной звездочкой, вместо того, чтобы быть затмеваемую целую плеядою солнц, где твой отец мог бы спокойно отдохнуть за стаканчиком вина и трубкою от своих домашних дрязг, где и ты была бы настоящей царицей? Но тогда ты не была бы довольна, потому что у тебя не было бы опыта, который показал тебе, что и у принцесс бывают такие же горести, как у самой бедной паденщицы, хотя и другого рода. Оставаясь одна, ты заглядывалась бы на себя в зеркало, видела бы свою красоту и находила бы, что эта красота достойна лучшей обстановки. Ты лелеяла бы свои мечты о принцах и дворцах и стала бы жалеть, отчего твой милый, любящий и заботливый муж не принц, а его маленький, скромненький домик, непышный дворец. Напрасно ты отрицательно качаешь своей златокудрой головкой, милая Золушка, уверяя меня, что ничего этого не было. Непременно было бы все это, потому что не только одни женщины, но и мы, мужчины, жаждем того, чего у нас нет и чего мы не можем получить, пренебрегая тем, что имеем. Это закон жизни. Пройдись. Впрочем, виноват. Вы ведь теперь принцесса. Я должен говорить с вами почтительно. Итак, пройдитесь, ваше высочество, невидимкою по нашему громадному городу, загляните во все занавешенные окна, и вы убедитесь, что мир — не что иное, как большая детская, в которой малыши неутешно кричат и вопят, требуя все нового и нового. Кукла брошена. Ее вечно писклявая «Я люблю тебя, поцелуй меня» надоело. Барабан лежит молча рядом с палочками, которыми еще недавно мы так весело колотили по нему, наполняя весь дом неустанной трескотней. Ящик с обеденным и чайным сервизами презрительно растоптан ногами. Нам наскучило вынимать, расставлять, перемывать и опять аккуратно убирать его многочисленные предметы, которыми еще недавно мы так восхищались. Оловянная труба не издает больше приятных нашему слуху звуков. Деревянные кирпичики разбросаны по углам. Игрушечная пушка, начинявшаяся настоящим порохом, разорвалась и обожгла нам ручку. Вообще все старое испорчено. Надоело и опротивило. И мы требуем новых игрушек, каких-нибудь невиданных раньше, совсем особенных. А когда удовлетворят наше требование, через несколько времени мы опять начинаем вопить о другом, новом, лучшем. И так без конца. Потом, прелестная принцесса, ведь как-никак, а вы все-таки живете в великолепном дворце, имеете множество блестящих драгоценностей и пышных нарядов. Эх, не смотрите на меня с таким негодованием. Разве к вашим мечтам о любви не примешивались мечты и об этом? Будьте правдивы до конца. Разве тот, который рисовался вам в сиянии радужных красок, был бедным, хотя и приятного вида, приказчиком или мелким чиновником, а не блестящим принцем? Нет, я знаю, что вам всегда мерещился принц, а за ним и все те чудеса обстановки, одежды, украшений и всего прочего, что находится у принцев и принцесс, а тем более у сказочных. Все ваши горести проистекают только из того общечеловеческого источника, из которого текут и для других людей. Неужели вы думаете, что тот молодой художник, который трясется от холода и страдает от голода в своей традиционной мансарде, мечтая о славе, не представляет себе в своих мечтах золотого дождя, льющегося на него с отверстых небес, того самого золотого дождя, благодаря которому он будет в состоянии занять шикарную квартиру в лучшей части города, иметь самый лакомый и изысканный стол, пользоваться самыми тонкими винами и сигарами, завести роскошный выезд, дорогой модный костюм, бриллиантовые запонки и все прочее, что имеют только богачи. Ведь ему нужна не одна голая слава. Есть картина, очень популярная в настоящее время. Вы можете видеть ее во многих магазинах. Картина эта носит название «Сон любви» и представляет совсем раздетую очаровательную молодую девушку, спящую в роскошной постели. Предполагается, что в комнате тепло и ниоткуда не дует, иначе спящая могла бы жестоко простудиться. Из окна сквозь кружевные занавески виднеется световая лестница, по которой спускается толпа купидонов, каждый из которых тащит какой-нибудь залог любви. Двое нагружены мешками с драгоценными каменями, которые они опорожняют прямо на пол. Четверо других несут по богатому платью с очень низкую вырезку на груди и длиннейшим шлейфом. Другие тащат картонки, наполненные самыми модными и стильными токами и очаровательными капрами. Еще некоторые, очевидно являющиеся представителями универсальных магазинов, сгибаются под тяжестью целых кусков бархата, шелка и атласа. Есть посланцы и от башмачника с самой изящной обувью, есть и от бельевых магазинов, и от галантереи. Ничто не забыто. Купидоны несут все, что только может приглянуться молодой девушке, всякого рода шкатулочки и корзиночки с парфюмерией и разными безделушками, веера, зонтики, перчатки, шарфы. Всего и не перечесть. Вообще видно, что и божества любви следят за духом времени и превратились в нечто вроде торговых приказчиков в храме любви, изображающим из себя торговый склад. И в довершение прелести описываемой картины последней спускающихся спящей красавицы купидонов влечет за собой на веревке огромное сердце, видимо, страдающее ожирением. Вы, принцесса Золушка, могли бы теперь подать хороший совет этой спящей красавице, сказав ей: «Стряхни с себя этот искусительный сон. Превращение твоего жилища в универсальный магазин или подобие ломбарда, где берут заклад всевозможные товары, никогда не дает тебе счастья. Пусть тебе снится действительно одна чистая любовь, ведь она хороша и тогда, когда навсегда остается только сном. Но вся эта пестрая и блестящая дребедень, эти продукты жадной промышленности и торговли, неужели они достойны того, чтобы ты грезила о них? Неужели ты, наследница веков, еще не ушла от степени, живущей одними глазами дикарки, которую можно соблазнить пестрой тряпкой, ниткой блестящих бус и осколком зеркала? Ведь между тобою и ею разница лишь в количестве и цене цацек, за которые вы продаете свое сердце и душу. А суть-то все одна и та же. Брось же мечты об этом хламе, ведь он может занимать и забавлять тебя всего только несколько жалких дней, после чего так опротивит тебе, что ты с радостью готова будешь переменить весь этот блеск, всю эту пестроту и мишуру на самую простую крестьянскую одежду, лишь бы было удовлетворено твое сердце. Да и сам я мог бы теперь сказать молодому человеку, томящемуся в своей конуре по писательской карьере, ведущей к богатству и славе: напрасно вы, молодой человек, думаете, что этот путь безошибочно ведет к тому, что принято у людей называть счастьем. Неужели вы полагаете, что благоприятные о вас отзывы в разных еженедельниках и ежедневниках будут постоянно доставлять вам удовлетворение? Неужели вы воображаете, что та истеричная женщина, которая восхищается вашими произведениями и гонится за вами, как за какую-нибудь зоологическую новинку, не покажется вам отвратительной после первых же встреч? И неужели вы полагаете, что легко держаться на той скользкой покатой плоскости, которая именуется угождением вкусом публики? Ведь один неверный шаг, одно необдуманное движение, и вы полетите вниз головой, в тину общего осуждения или презрительного равнодушия. Неужели вы находите, что жизнь популярного писателя отличается от положения преступника, осужденного изо дня в день проводить в движении колесо машины и бьющегося из-за одной надежды не упасть? Бросьте эту глупую мечту, мой дорогой молодой друг. Исполнение ее не стоит тех трудов, которые на это тратятся, да не отвечает тем представлениям, которые связаны с такими мечтами. Женитесь лучше на любимой и любящей вас девушке, устройте ей маленькое уютное гнездышко, соберите вокруг себя двух-трех верных друзей, трудитесь на том поприще, на которое поставила вас судьба, каким бы маленьким и скромным оно ни было. Вглядывайтесь в жизнь, наслаждайтесь тем хорошим, что в ней есть. Не ищите чужого, и вы узнаете настоящее счастье. Бегите, как от чумы, от того ярмарочного балагана, который так громко называется миром искусства и словесности. Не завидуйте тем клоунам и кривлякам, которые вывертываются наизнанку в погоне за рукоплесканиями толпы и жалкими грошами. Бегите вообще от шумливой, крикливой и полной всякого обмана ярмарки человеческого тщеславия. Обратитесь лучше к природе, потому что только одна она может дать полное удовлетворение, покой и счастье в вашей душе. Да, принцесса Золушка, мы с вами теперь, как люди опытные, отлично могли бы давать мудрые советы другим. Но будут ли нас слушать? Не будут, уверяю вас. Нам ответят, что каждому свое счастье, и что не все принцы и писатели одинаковы, и что если нам с вами не повезло в наших мечтах, то это еще не значит, чтобы мечты других оказались ошибочными. И кроме того, дорогая Золушка, ведь, пожалуй, наши советы и в самом деле не будут иметь большой цены, потому что мы сами едва ли будем в силах расстаться с теми цацками и настроениями, к которым мы уже привыкли. Вы с вашей золотой коронкой, дворцом, пышностью и подобострастностью ваших блестящих придворных, а я своим шутовским колпаком и с теми взрывами безудержного хохота и бешеных рукоплесканий, какими одаривает меня толпа при каждом звоне моих побрякушек. У меня есть маленькая знакомая, которая уже умеет читать, писать и знает наизусть таблицу умножения. Да и рассуждать она уже мастерица. Недавно я подслушал ее беседу с вырастившей ее няней. «Няня, ведь я сегодня весь день была умницей. Да, моя пташечка, совсем была умницей. А как ты думаешь, возьмет меня за это папа в цирк вечером?» «Возьмет, если ты до тех пор не напроказишь чего». Маленькая пауза, потом новый вопрос девочки. «Я и в понедельник была хорошая, помнишь, няня?» «Да». «Не очень шалила?» «Нет, ты говорила, что я была очень хорошая весь день». «Может быть, не помню». «Да все говорили, что я была умницей и что вечером меня возьмут смотреть пантомиму». «А вот не взяли. Почему это, няня?» «Потому, моя рыбка, что приехала тетя, ее нужно было взять с собой, чтобы не обидеть. А папа не мог достать нового билета и отдал тете твой. Вот как вышло дело». «А тетя хорошая?» «Хорошая, очень хорошая, и папа с мамой очень любит ее. А ты не знаешь, няня, приедет она и сегодня?» «Не знаю, но думаю, что не приедет». «А вдруг она возьмет, да и приедет опять перед тем, как нам ехать в цирк?» «Нет, моя цыпочка, зачем же так? Она ведь не часто у нас бывает». «Дай-то, боженька, чтобы она не приезжала, и чтобы я сегодня попала в цирк, а то, знаешь, няня, я буду в отчаянии». «И все мы так же готовы отчаиваться, если не попадем в цирк, который мерещится нам таким местом, где мы вечно хотели бы быть. Но, побывав в нем несколько раз, мы начинаем скучать, если заставят нас оставаться там безвыходно, мы опять будем отчаиваться, потому что пожелаем чего-нибудь другого, нового».